благовония, колокольчики, гонг и музыка. Ответы на множество вопросов, которые я задавал по поводу благовоний и их использования, и обязательности в нескольких религиях и культурах, можно свести к трем основным пунктам. Во-первых, благовоние, в общем смысле, воспринимается как подношение божественному совершенству в форме приятного запаха. Вот почему многие люди гасят ароматические палочки, встряхнув их, они задувают пламя, тем самым сохраняется чистота подношения. Во-вторых, приятный запах помогает адепту сосредоточиться, поскольку помимо зрения, слуха и осязания задействуется еще и обоняние. Благовония создают атмосферу, способствующую духовным размышлениям и практикам, ибо они соединяют все чувства в истовом исполнении ритуала. В-третьих, в некоторых традициях считается, что запах благовоний отгоняет демонов и иных злых духов, поскольку, как утверждают приверженцы этих традиций, эти эфемерные создания терпеть не могут запаха благовоний, используемых при служении, по неведомым причинам. Те же три пункта обычно применимы к использованию колокольчиков, гонгов или другой музыки, которой может сопровождаться служение. Я понял из опыта, что простой ритуал зажигания ароматических палочек перед началом любой практики служения, а также колокольчик, звенящий в течение полуминуты, помогает мне сосредоточиться на текущем моменте. Я готов с должной самоотдачей приступать к служению. Когда я сознательно встал на путь, мой духовный наставник дал мне такое задание. Постарайся в течение 7 дней полностью и с должной самоотдачей сосредоточиться всякий раз, когда будешь выбирать ароматические палочки, зажигать их, ждать, пока они займутся, гасить пламя и совершать приношение аромата божественному совершенству в 7 кругах, все то короткое время, которое длится ритуал. У меня не получилось, хотя я уже и сделал несколько шагов по пути, приготовляя свое «я» к деятельному служению. Я не мог сохранить полное сосредоточение по ходу этих 30 примерно драгоценных секунд. Поначалу ни разу, что уж говорить о 7 днях безупречной сосредоточенности подряд. В голову забредала мысль, что-то отвлекало. Я переживал за мамино здоровье, тревожился, чем оплачу счета, или даже радовался существованию своей дочери, и не успеешь оглянуться, момент утрачен, ты бездумно помахиваешь ароматической палочкой, просто по памятной привычке, а сам полностью сосредоточился на чем-то другом. Эти простые задания, связанные со священным пространством, зажечь ароматическую палочку или сыграть определенную мелодию, или ударить в гонг, или некоторое время позвонить в колокольчик, помогают сосредоточиться, и в моем случае они очень способствовали тому, что мне удавалось вывести свое «я» за пределы мирских забот и войти в иной мир духовной связи.